фильме Стивена Спилберга «Империя солнца» по одноименному автобиографическому роману Дж. Г. Балларда действие фильма разворачивается в колониальном Шанхае тех же лет, в какие рос в Каире Эдуард Саид. 11-летнему Джиму, ученику соборной школы, говорят с гордостью: «Мы англичане», на что он отвечает: «Да», а потом прибавляет: «Но я там не бывал». Пенелопа Лайвли в «Леандре Палисандре» описывает растерянность ребенка, который волею обстоятельств растет в мультикультурной среде. Цитата. «Мне внушали ценности одной культуры, а окружали меня проявления культуры иной. Египет был моим домом, это я знала твердо, но при этом частично понимала, что не являюсь здесь своей. Быть англичанкой считалось принципиально важным, мне категорически не позволялось об этом забывать. Но что это конкретно означало, я была не в состоянии объяснить». Конец цитаты. Детство Балларда в Шанхае, детство Саида и Лайвли в Каире – все они росли приблизительно в одни и те же годы. 1930-е, начало 1940-х. Этот опыт типичен для тысяч детей колониальной эпохи, воспитывавшихся на всей территории империи, от Азии и Африки до Карибских островов. Культура, в которой они росли, оставалась для них запретной. Страница 281. Каждое утро юный Саид выходил из дома в костюмчике английского школьника начальных классов. Серые бриджи, серый блейзер, черные ботинки на шнурках и кепи с эмблемой и девизом начальной школы Гизиры. Эту форму мгновенно узнал бы всякий британец 1940-х годов. На школьных собраниях Саид вместе с другими ребятами пел «Все светло и чудесно», смотри подстрочное примечание, и слушал учителей, рассказывавших о далекой стране, где коровы пасутся на зеленых лугах, где почти всегда идет дождь и где когда-то произошла знаменитая битва в местечке под названием Гастингс. Примечание. Церковный гимн, написанный английским поэтом Сесилом Ф. Александером. Конец примечания. Школьными приятелями были голубоглазые английские мальчики и девочки, говорившие правильно и без ошибок. Директором школы был Кит Баллен, глава литературного кружка «Саламандра», члены которого собирались по воскресеньям в директорском доме, пили джин и обсуждали современную поэзию. Кружок выпускал свой журнал, в котором публиковались и стихотворения солдат британской армии. Однако с учениками Балин вел себя весьма сурово, наказывал за малейшие провинности и не стеснялся использовать собственную трость в качестве розги. Саид не избежал этой постыдной участи, о которой вспоминают едва ли не все британские авторы, чье школьное детство пришлось на начальные десятилетия 20 века. Страница 282. «В школе царила атмосфера безоговорочного подчинения», – писал Саид, усугублявшаяся лизоблюдством учеников и учителей. «Все кабинеты пестрели символами величия империи, а то, что Британия непобедима и обязательно возьмет верх в войне, преподносилось и воспринималось как данность. Школьный драм-кружок поставил Алису в стране чудес, а прибытие в Каир леди Баден-Пауэлл, основательницы движения герл-скаутов, наделало в школе настоящий переполох. Ученикам вдалбливали латыни и французские, при том, что эти дети росли в стерильном окружении, им не давали замечать, что на улицах и площадях Каира говорят совсем на другом языке, да и самого города они практически не видели, разве что из окна европейского автомобиля. За воротами школы Саида ожидал тщательно спланированный, отмеренный и организованный срез жизни в большом городе. Утренняя служба в соборе, уроки игры на фортепиано, занятия в воскресной школе и верховая езда. В возрасте 9 лет он видел Джона Гилгуда, игравшего Гамлета на сцене Каирской оперы, хотя вряд ли ему довелось видеть великого актера в военной постановке «Весенняя вечеринка», в которой участвовала и Вивьен Ли, исполнявшая песню о Скарлетт О'Хара. Вместе с другими бойскаутами на еженедельных собраниях он распевал «Акелла, мы победим». Однако ночная жизнь Каира, его бордели, эротические представления и прочие заведения – для удовлетворения человеческих страстей, словно находились в другой стране и в другой жизни. Мальчик, как признавал уже взрослый Саид, едва сознавал то обстоятельство, что в город прибыли тысячи солдат, и что в месте под названием Эль-Аламейн произошло грандиозное сражение. Опыт ограничивался спортивными площадками Гизиры, воскресными посещениями отеля Мена вблизи пирамид и пикниками в пустыне. Страница 283. Сегодня остров по-прежнему отделен от города. Это своего рода анклав тенистых улиц и тихих скверов, мерседесов и БМВ, припаркованных у элитных фитнес-центров и офисных зданий.